глава 11, в которой герои узнают о церковном интересе. Зря я опасался и называл предстоящей пьянкой, это был именно настоящий сельский праздник. Самогон на столах был, но никто на него, кроме Далина сотоварища, не налегал особо, да и те потребляли его с достоинством, как положено, уделяя больше времени общению. Люди именно веселились, немного выпив и очень хорошо, по сельскому обычаю, закусив, устроили танцы под здоровенный граммофон. За столами остались не больше половины, сельчане сбились в плотные веселящиеся компании по интересам, чему-то смеялись и улыбались, злобы я не чувствовал. Пацаны помладше устроили какую-то веселую игру со сложными правилами, изредка срываясь в рейды по столам в поисках конфеты до надутых животов, наливаясь ягодными морсами, и я пожалел, что не было у нас на ласточке запаса фабричных сладостей. Недалеко уже отплясывали так, что деревянные тротуары стонали и скрипели, и наш стол иногда дрожал мелкой дрожью. Граммофон ревел, несколько девушек с хорошими голосами ему подпевали во всю силу, и веселье шло полным ходом. Я огляделся в поисках Арчи и увидел, что он сумел защититься от обычных неприятностей, окружив себя плотной компанией поварих. У них там была своя атмосфера, и никого лишнего туда не пропускали. Дали отворот-поворот нескольким особо отчаянным девчушкам, пожелавших прикоснуться к самому настоящему живому эльфу, и не пропустили до Арчи колдуна, которому вдруг приспичило пообщаться. Эти кобылицы стоялые, как он укоризненно выразился, чуть ли не пинками выпроводили его от своего стола, неласково посоветовав колдуну отложить деловые визиты до завтра или послезавтра, а лучше вообще не отсвечивать, к эльфийке вон иди и советуйся. У них там сложилась своя компания, и я вдруг заметил, что большинство поварих, успевших переодеться по такому случаю, вдруг в свете магических светильников стали чудо как хороши, а остальные приближались к этому состоянию по мере возможности и возраста. Я лишь пожал плечами, потому что Арчи магичил напропалую, хоть и был немного под хмельком. Он заметил, что я на него смотрю, и с вопросительным взглядом потянул из меня немного силы, для пущего эффекта. Я кивнул в согласие и заметил, что несколько мужиков с нашего стола прямо в обалдении вытаращились на компанию Арчи, а Александр просто принялся тереть глаза. «Чего-то с моей женой не то», — удивленно признался он мне. «Какая-то она не такая. Да и остальные тоже, как в молодости стали, ей-богу». «Это у вас просто самогон хороший», — попытался отвлечь я его. «Не обращай внимания, завтра посмотришь, не мешай им». «Ага», — что-то моментально сообразил он. «Все ж эльфы-маги. Я раньше слышал, что они могут красоту наводить, но не видел. Так что им мешать сейчас для здоровья опасно». «Не все», — наставительно упер в него палец Семёныч. «Ой, не все. А уж из оставшихся такое могут только самые сильные». «Твоя правда?» – вдруг вмешался в разговор чему-то чрезвычайно обрадовавшийся поп. «Только самые сильные, всего несколько десятков человек на весь мир, а то еще меньше». За этими разговорами я вдруг почувствовал, как место рядом со мной опустело. Рывком оглянувшись, успел заметить только удаляющуюся спину Антохи, которого тащили под руки две заливающиеся хохотом девчонки. Я было подскочил, да и сел на место. «Здоровый лоб уже, пусть своей головой думает, в конце-то концов». «Ай, правильно», — подбодрил меня хитро улыбающийся староста, — «за этим столом он лишний, женить даже не думайте», — на всякий случай предупредил я его, — «отбросьте эти мысли, на традиции и поруганную честь в случае чего даже не ссылайтесь, не выйдет». «Поруганную честь эльфийка поправит», — немного цинично сказал он, и все за столом усмехнулись, кто криво, кто косо, кто понимающе, в случае чего, она уж сегодня на этот счет постаралась, да и эльф ваш сможет, как я понял, так что нормально все будет, ты не переживай. Я лишь пожал плечами, мол, хозяин-барин, вам виднее. Разговор за столом пошел уже общий, мне можно было спокойно выдохнуть, выпить и закусить в свое удовольствие. Конечно, женское общество было бы лучше, но и посидеть за жизнь с интереснейшими, много повидавшими крепкими мужиками было тоже ничего. После политики ожидаемо перешли на дела житейские, но я не расслаблялся, потихоньку вполглаза следил за попом и вполуха прислушивался к обстановке вокруг. Дела обстояли даже лучше, чем я мог себе придумать. Деда на вышках охраны тщательно бдили за округой, хотя никого там не было, Лариска всех распугала. Чувствовалось, что делали они это на совесть, ни капли не завидуя гуляющим и желая только лишь защитить их от случайно неведомой напасти. Мужики тоже не все гуляли, как и несколько женщин. На причале отдельно от всех сидела пожарная, другого слова не подберу, бригада, и на дальнем конце села тоже. Плюс неустанно бдила и терлась около нашей ласточки аэродромная команда из нескольких молодых битюгов. Люди там не расслаблялись, оружие наготове было у каждого, они совсем немного поели из принесенного им праздничного угощения и теперь втихомолку сидели, поглядывая на танцующих, на тихую темную реку и на окрестности. Немного волновались чему-то лишь аэродромные, но там была Лара, так что я не стал обращать на них внимания. Еще я удивился здоровенному, звероватому на вид мужику, который уж слишком как-то часто мелькал в моем поле зрения. Он втихомолку бродил между гуляющих и следил за порядком, так как здоровья у него хватило бы на пятерых, и хотя никто его не боялся, но стучать копытами и жизнерадостно ржать в его присутствии старались потише. Но как-то выходило странно, он уходил на моих глазах к реке и тут же появлялся со стороны аэродрома. Я невольно состроил себе удивленную рожу и повернулся к собеседникам. Встретился глазами с загадочно улыбающимся Семёнычем, с таким же Александром и понял, что они чего-то от меня ждут. Близнецы, что ли? Выдал я единственно пришедшую мне на ум версию. Не пьющие близнецы. Воздел палец вверх поп, а староста подтвердил. Не мужики, а золото. Батя их вот сильно пил, и из-за этого изгорел, а они нет, насмотрелись на него. Это дело. По-настоящему одобрил их я. Видит Бог, я не любил совсем не пьющих людей, особенно не просыхавших до этого. У всех у них в мозгах было какое-то не очень приятное завихрение, ну или может это просто мне нормальные не попадались, но тем не менее, отталкивающие странности в общении были у всех. Единственное исключение, вот такие, настрадавшиеся в детстве от зеленого змея товарищи. И хотя алкаш-родитель в 8 случаях из 10 означал алкаша сына, но бывало и наоборот. Ладно, вдруг поднялся из-за стола поп и непритворно зевнул. Хорошо с вами, мужики, бесов тешить, но пора и честь знать. Да и танцуют, смотрю, не в полную силу, все ждут, пока я уйду. И песен похабных не поют, ни порядок. Даже девки не визжат, тьфу ты господи. Приличия знают, заулыбался Семёныч. Но оставайся, если хочешь, никто, отец Савва, тебя не гонит. Нет, с видимым сожалением отказался поп. Через полчаса они эти песни уже при мне затянут, и что тогда прикажешь делать? Бежать сломя голову или рты им затыкать? В любом случае посрамление сана получится, так что нафиг, нафиг. На этой странноватой ноте отец Савва распрощался с нами, аппетитно выпил на ход ноги и пошел по направлению к выделявшейся даже сейчас, в темноте, церквушке рядом с пристанью. Я тяжком проследил за ним и немного напрягся из-за того, что увидел в истинном зрении, как отец Савва, картинно покачиваясь, изгоняет из себя хмель во все свои невеликие силы, не подавая виду. «Не желаешь пройтись чутка?» — вдруг спросил меня Александр и в ответ на мой недоуменный взгляд, объяснился. «Тяжеловато чего-то, объелся. А так я и сплясать могу, новую-то и спину проверить же надо. Пойдем». Он вытащил меня из-за стола, и компанию нам составили еще пара мужиков помоложе. Семёныч и остальные лишь отмахнулись от моих извинений, пересели поплотнее и подтянули к себе бутылки с самогоном. «Своя атмосфера», — ухмыльнулся Александр, быстрым шагом потягивая меня к танцующим. «Лет через 10 я таким буду, а пока шалишь». Он вытянул из круга стоявших вокруг плясунов какую-то девушку и загнулся в спине назад, а потом вправо и влево, предвкушая свободу движения и отсутствие боли, заулыбался во весь рот и радостно поскакал танцевать. Сопровождающие нас мужики от него не отстали, и я остался без сопровождающих. Уходить сразу не стал, а пригляделся получше. Сельчане танцевали какой-то свой сложный быстрый танец, разбившись в две шеренги попарно. Синхронно крутились туда-сюда, перехватывая друг друга под локотки. Мужики иногда подпрыгивали и били каблуками друг от друга, издавая при этом залихватские выкрики. Было весело и шумно, звонко пела скрипка, гитары не отставали, четко и часто бил барабан, и лишь некоторый диссонанс вносил Антоха, который в самом центре круга изображал последнее веяние столичной моды, танец механического человека. Выходило у него довольно ловко и зрелищно, я даже засмотрелся, да и не я один. Несколько пацанов откровенно копировали его движения, не рискуя выходить к нему и держась пока в тени. Но это ненадолго, хмыкнул я, не решаясь сам выйти в круг, чтобы никого не сбивать с ритма. Белый танец. Задорная мелодия вдруг кончилась и на передний план вытащили граммофон, а музыканты отправились выпить, закусить и перевести дух. Дамы приглашают кавалеров. Заиграла красивая медленная странная мелодия, и я даже икнул от удивления. Передо мной на потрепанном здоровенном новосделанном гномами аппарате лежала самая настоящая пластинка древних. Арчи тоже подскочил с места, как собака при виде кошки, такое пропустить было нельзя, но это завтра, все завтра, а сейчас и меня, и его, и Антоху потащили в круг танцевать. Арчи повезло больше всех, у него была своя компания и своя очередь, все было чинно и благопристойно, в отличие от нас. Я невольно стал опасаться за сохранность своей Антохиной морды лица в случае беспричинной ревности, а потом плюнул на это дело. По опыту я знал, что в таких деревнях существует целая система, кто с кем дружит, кто с кем танцует, и нарушать ее было чревато и, прямо скажем, вредно для здоровья залетного кавалера. Но я-то теперь почти маг, да и направленной на меня злости я не ощущал, поэтому расслабился, лишь сделав себе зарубку на память насчет Антохи, он-то не маг. «У вас тут лежачих не бьют?» На всякий случай поинтересовался я у своей томной напарницы по танцу. Чего это вдруг? Вся томность с нее слетела, и передо мной осталась обычная смешливая и симпатичная девушка, и так стало намного лучше, на мой взгляд. Потом она оглянулась на Антоху, который просто млел от оказанного ему внимания, и засмеялась. «Не переживай, у нас за ним даже и проследят в случае чего. Слушай, а ты видал, как он ловко плясал-то, как будто весь железный не гнется. У вас сейчас все так танцуют, а как вдвоем танцевать, неудобно же». «Не все», — успокоил я ее. «Только те, у кого получается, и то недолго». «Это хорошо», — успокоилась она, хотя и не сильно тревожилась по этому поводу. «Красиво, конечно, но странно до ужаса. У нас отродясь никто в одиночку не танцевал. Я лишь пожал плечами, как говорится, мне бы твои проблемы». Медленный танец кончился, и я со всеми приличиями попрощался с ней, пообещав далеко не убегать и рассказать про волшебную эльфийку. Поискал глазами Арчи и решил для большей конспирации пробиться сначала к нему, потом легче будет свалить под магическим прикрытием. Маг и сам понял, что я от него чего-то хочу, и без колебаний влез своими мыслями мне в голову. «Говори, чего я хотел?» Даже так было понятно, что Арчи здорово под хмельком и ему очень весело. «Уйти мне надо?» Я не без некоторых опасений пробрался к нему, зашептал суть проблемы на ухо. «Беспалево. Прикроешь? Глаза тебе не набьют?» Он захохотал в голос, вспомнив мою боевую раскраску после посещения торгового острова. «Что-то ты сегодня слишком быстро смертелен, герой-любовник. Ты хоть имя ее знаешь?» «Да нет». Уже рассердился я, но постарался не обращать внимания на его подколки. Мне не хотелось взбудоражить Арчи и тащить его с собой. Попу местному пообщаться приспичило. «Но только со мной. Понял? Ты не леясь, дело зело тайное». «Охо!» Не изменился в лице Арчи. «Ну, если так. А сам чего не спросишь?» «Дамы, покажите кавалеру, где тут у вас по важным государственным нуждам ходит. А то он ваших здоровенных собак очень стесняется». Никто надо мной потешаться не стал, лишь сочувственно объяснили, куда идти, посокрушавшись насчет и правда без деликатности своих собак к заезжим кавалерам. «Для них без штанов кого чужого оставить? Легче легкого». «Ну да». Весело подтвердил я, отправляясь по указанному адресу. «Собаки, они такие. В тени иди». Снова ворвался в мое сознание Арчи, подчеркнуто отворачиваясь от меня. «Так мне легче будет. И маякуй в случае чего, не тяни ты резину, как обычно». Я с деловым видом припустил вдоль забора, стараясь держаться теней. Мир начал потихоньку подергиваться какой-то нежной дымкой, и новые люди на моем пути уже не проявляли ко мне интереса. Для верности я помахал рукой перед лицом одного мужика, но тот совсем не обратил на меня внимания. Вот так, в стелс-режиме, я и зашагал быстрым шагом по направлению к церкви. Причем даже суетящиеся домовые смотрели через меня, как сквозь пустое место, тем не менее умудряясь ловко обруливать в своем заполошном мельтешении. Уже находясь в 30 шагах от цели, я вдруг вспомнил о бдительности, да и пора бы уже. Выгнал из себя остатки хмеля. Проверил револьвер на боку и оба убойных амулета в нарукавных карманах и на всякий случай перетащил один из них в карман штанов. В руки брать постеснялся, не производил отец Савва впечатление опасного или страдающего избытком здоровья человека, да и не тянуло ничем таким злобным из его обители. Усталость вот была, терпеливое ожидание было, еще тянуло какой-то досадой, и на этом все. Я уже на ступенях крыльца дал успокоительную отмашку следящему за мной Арчи, чтобы лишнего не волновался. Проверил, нет ли кого в кустах и за забором, и тихонько потянул на себя чуть приоткрытую дверь. В глубине обители кто-то встрепенулся, а я чего-то все тянул и не входил. «Да заходи уже!» – торопливо зашептал отец Савва. «Не стой столбом!» Я пожал плечами, нервно усмехнулся про себя и все-таки вошел, засунув одну руку в карман штанов. «Приветствую тебя, святой отец!» Со всем вежеством полупоклонился я ему, не став, однако, просить благословения. «По делу ведь звал!» Поп схватил меня за рукав и буквально втащил в низкую уютную комнатку, где на столе уже стояли два стакана с блюдцами, вареньем и пряниками. «Присаживайся, отрок!» Отец Савва указал мне на один из стульев за столом и вышел, чтобы закрыть дверь на улицу. Замками не щелкал, не принято здесь было такое, но крючок на разбухшую дверь накинул, хоть и было видно, что с усилием. «Наливай себе чаю, да поговорим!» Справившись с упрямым крючком, поп с облегчением уселся рядом со мной. «За чаем и беседа легче идет, правильно?» Я лишь кивнул ему в ответ и неторопливо занялся своим стаканом, давая попу время собраться с мыслями, ведь торопить в таких случаях – последнее дело. «Ты не думай!» – наконец разродился словами отец Савва, когда я уже вылокал полстакана чая и невозмутимо съел половину пряников. «Ничего опасного сейчас в селе для вас нет, и даже наоборот. Это заметно?» – поддержал я все никак не начинающийся разговор. «Не слепой, давай к делу, святой отец!» «Не ровен час, хватится меня. У тебя искать не будут, конечно, но все село на уши поставить смогут, а нам и этого не надо, верно?» «Ох, верно, ох, как верно!» – заохал поп и признался. «Просто стыдновато немного мне. Не за себя, а за своих. Загадками говорить изволите, жги давай!» Не стал входить в его положение я и отца Савву наконец прорвало. «Ты же знаешь, что все наши княжества – это, по сути, большие деревни. Зашел он издалека, начиная говорить очевидные вещи. А потому не толкма, что Пресветлая Лаириэн весьма известна в наших кругах, но даже и вы, а уж после Новониколаевска особо, он дождался моего неопределенного пожимания плечами, хотя я про себя всерьез удивился такой осведомленности за штатного попа в глухом таежном селе. Так вот, места наши глухие, как бы отвечая на мой невысказанный вопрос, продолжил он, но ведь это последнее село на пути в место жительства Пресветлой Лаириэн, понятно тебе, и вот, не дает мне покою, все те ребят насчет нее, на месте ли она, да куда пошла, да в какой компании и прочее. Все им вынь да положь. Амулетами следящими, бесовскими, прямо скажем, снабдили, ежедневных отчетов требуют. Вот, камень маг связи выдали, видишь? Я оторопело обернулся и посмотрел на указанный здоровенный камень в экранирующем рунном футляре. А в последний раз за день до вас сюда два монаха-тайника приволоклись, продолжал изливать мне душу отец Савва. Про дирижабль ваш предупреждали, еще шпионских подлых амулетов мне выдали. А благодати в них не на грош, лишь магия бесовская, не церковная. Про вас поведали, кто такие и какими подвигами славны, да призвали бдить неустанно. Так это ты что же, святой отец, супротив начальства попер? До меня начал немного доходить масштаб проблемы. Между мной и Богом нет начальства, отрезал отец Савва, немного уязвленный моим ерничаньем. А в этих монахах святости не было ни капли, как есть два бандита в рясах, и морды такие же, уголовные. Вот охотники за нечистью и инквизиторы, они не такие, понимаешь, а это что-то новое совсем. Я откинулся на спинку стула и смог лишь ошеломленно вздохнуть, и отец Савва принялся добивать меня дальше. Оказывается, в последнее время у них в церкви возникло одно молодое и крайне радикальное течение. Кто его возглавляет, ему неизвестно, но под крылом этого настырного человека начали собираться те, кто не очень доволен существующим положением дел. Те, кто хотел бы взять под контроль магов или хотя бы поприжать их, одновременно усиливая влияние церкви на народ. И вот то событие в Новониколаевске, когда нашли управу на магов с помощью ошейника и мыслили себе как-то оборониться от Лары, это была лишь первая ласточка. Акция не удалась, и слава богу, но надежды на нее, оказывается, возлагали большие. Начать должны были в Новониколаевске, потом в Белорецком княжестве, а потом и во всех остальных. Княжества были разрознены, это да, но церковь-то была единой. Да и вряд ли бы князья упустили случай избавиться от диктата магов, припомнил я откровение Лары, ведь человеческую суть ничем не изменишь, особенно княжескую, с детства отравленную ядом власти. Погоди, я выставил вперед руку, прерывая отца Савву. Лару разбужу, ей такое надо знать. Надо, конечно, вздохнул поп, для нее и говорил. Но только может не сегодня, может завтра с утра, дай человеку отдохнуть, а так раззадоришь только, спать не сможет. Да и сделать вы сейчас ничего не сделаете, праздник же идет, да и лететь темно вам будет, если вдруг сорветесь, или непотребного наворотите, с хмельных-то глаз. Остынь, чадо. Ладно, подумал и признал правоту отца Саввы я, не горит. А тебе, значит, это не по нраву? Твой интерес какой? Чего-то в толк не возьму никак. А не верю я, поп не стал отнекиваться и наводить тень на плетень, что грязным полотенцем можно посуду начисто вытереть. Это я про пастыря и паству сейчас сказал, понимаешь меня, чадушка? Если кто-то во власть заигрался, то пусть лучше о душе своей подумает, даже иерарх, перед Богом все равны. У нас индульгенции нету, и про то, что цель оправдывает средства, пусть мне и не заикаются, прокляну. Сам прокляну, во все свои невеликие силы, и на остров одинокий уйду, не хочу себе такого подлого служения. Понятно? Я не стал раззадоривать попа, мне нужны были факты, а душу свою пусть он потом перед Ларой выворачивает. Конфликт поколений, значится. Бунтует молодежь-то ваша. Да какое там, сокрушенно махнул он рукой и даже пригорюнился. Старичье подлое всем рулит, всегда так было и всегда так будет. Им без разницы, в какой воде рыбку ловить. Сейчас против магов пошли, а лет 50 назад вот аскеза строгая в моде была, да отшельничество. Лестно было молодым-то своей святостью показной да житьем строгим старикам в глаза тыкать. Бурление большое было, немало голов слетело, пока управились. Но одолели только тогда, когда верхушку почистили, понимаешь. Я кивнул в ответ, потому что хорошо знал эту историю. Тогда уцелевшие сторонники строгой аскезы разбежались по лесам и островам, рассчитывая в беспримерном упрямстве своем одолеть официальную церковь на личном примере. Отшельничество стало резко популярным, и потом также резко пошло на спад, потому что медвежутям в тайге и прочим страховидлам было все равно, кого жрать. Сан и святость отшельников их не волновали, единственное, может быть, что сокрушались они о чрезмерной худобе да невкусных веригах на телах упрямцев. И если от нечисти они еще худо-бедно могли отбиться, то что мог монах сказать тигру или стае голодных волков? стариков, но не выживали у нас в лесу у одиночки, тем более фанатики. Идеальные представления пошли вразрез с реальной жизнью, и жизнь, как водится, победила с разгромным счетом. Уцелевших на островах упрямцев быстренько выловили и распределили по глухим монастырям, и на этом все успокоилось. Рядом с нашим хутором, на острове в лесном озере, сохранилась землянка такого отшельника, больше похожая на грязную берлогу. Дед говорил, что приходилось долго кормить его, паразита, пока однажды он не пришел и не увидел, что тот сам пошел кому-то на корм. Дед лишь сплюнул с облегчением, потому что отшельник огорода не держал и не собирался, рассчитывая кормиться с восхищенной паствы, но не срослось, никому он не был нужен. Дед захоронил обглоданные кости по всем правилам, а мы с Игорем иногда бегали туда по зиме, когда вся нечисть и медведи дрыхли, чтобы показать друг другу свою смелость. «Ты знаешь, чадо?» Прервал наше молчание отец Савва, в великом стеснении собравшись мне в чем-то похвастаться. Я слышал его эмоции, и поэтому здорово удивился, но вида не показал, чтобы не сбивать человека. Я ведь раньше совсем сил не имел, в великом облегчении начал признаваться мне он. Слаба была вера моя, как видно. Поэтому сюда и законопатили. Женат был, опять же. Здесь меня бесы одолевали с первоначалу здорово, гордыня особенно. Да и люди смотрели косо, чувствовали они мое к ним отношение. Но вот прошло 5, 10, 20 лет, и стало мне здесь хорошо, и другой судьбы я себе не желаю. А на днях, когда я духом возмутился и решил пойти супротив, по совести, приключилось что-то. Лежу я, значит, себе в темноте, горю и терзаюсь. А потом встал в потьмах выйти до ветру, и понимаю, что вижу, в темноте-то. Я в испуге знамение совершил, а след его вдруг явился на мне да и светится. Вот тут-то я все и понял. И так мне стало хорошо, что упал я на колени да возблагодарил Господа, который повел меня по верному пути. И не потребовалось ему проводить меня через мучения великие или испытания, лишь 20 лет вынужденно безгрешной жизни среди хороших людей наставили меня. Ух ты, вот и все, что я смог сказать по этому поводу, но отец Савва не обиделся. Он размашисто наложил на себя знак единого, который действительно оставил на нем едва светящийся след, и улыбнулся мне. «Ничего я теперь не боюсь», — рубанул он воздух ладонью. «По совести жить буду. Ты хоть представляешь, чадо, какое это для меня, истинно верующего человека, облегчение. И никого обличать я не собираюсь, и наводить в селе строгие порядки тоже. Тут на сельчанах и без этих порядков грехов меньше, а святости больше, чем на моих братьях по вере. Уж я-то теперь это вижу очень ясно. Им бы о душе своей позаботиться, а не в интригах мерзких участвовать». «Понятно», – пробормотал я, немного ошеломленный таким напором и такими яркими чувствами. «Просветление, значит, тебя посетило, святой отец. В этом, значит, все дело. Не только». Развернулся он ко мне всем телом, и я увидел, что он действительно немного светится от счастья и от облегчения. Увидел я, что в тех двух монахах нет почтения эльфам, лишь только злоба великая, наведенная извне. Внушили им, понимаешь, что благодарность к неверующим, да еще и магам, да еще и эльфам, это такая собачья болезнь, не больше. Кончилась лютая зима, настало наше время. А кто людей кормил тогда, кто их лечил, вот как она сегодня лечила. Наша Т-сила для этого не подходит почему-то, совсем не подходит. «Хорошо, хорошо», я поднял руки перед собой, останавливая разошедшегося папа. «На эту тему завтра с Пресветлой Лайриен поговоришь, скажешь ей свое персональное мерси. Меня больше факты интересуют, к чему нам конкретно готовиться. В селе безопасно, а дальше?» «В селе безопасно», кивнул мне немного остывший и подобравшийся отец Савва. «То есть так безопасно, что если кто чего осупротив вас помыслит, то лучше бы ему и не рождаться, поганцу. Но люди разные есть, понимаешь? По верхам-то я настроение чую, да и ты, да и Пресветлая Лайриен тоже. Но в душу каждому не заглянешь, верно? Слишком сложно это, да и уж очень глубокая она. Глупо думать, что если ты чуешь настроение, то ты понимаешь душу человека. Но знаю точно, что есть тут глаза у них и помимо моих. Если я не дам сигнал, кто-то другой это сделает, не сомневайся». Отец Савва сокрушенно развел руками, как бы извиняясь передо мной в несовершенстве мира, и замолчал. «И это значит, я чуть поторопил умолкнувшего попа, так не кстати задумавшегося о том, как бы ему отделить козлище от агнцев во вверенном его попечении селе. И это значит, вновь подпрыгнул он и заторопился, стремясь вывалить на меня все плохие новости разом. Что ждут вас? На подходе к Медвежьему озеру ждут, там, где Пресветлая Лайриен место жительства имеет. Что хотят, не знаю, но настроены очень решительно и очень спокойно, вот чего меня удивило. Есть у них какой-то козырь в рукаве против нее, есть. И благословение от одного из иерархов получено, в этом не сомневайся. То есть, не сами затеяли, сообразил я, политическая воля стала быть присутствует». «Воистину присутствует», — сокрушенно согласился со мной отец Савва. «А теперь иди, не ровен час, хватится тебя, пересчитают всех кумушек по головам, да заподозрит неладное. Завтра-послезавтра постараемся поговорить, а если нет, то все, что знал, я тебе сказал. Пойду?» Я поднялся со стула и потянулся к Арчи, чтобы обновить на себе его магию незаметности. Арчи моментом откликнулся, он был наготове, а я пожал папу руку и повторил: «Пора мне». «Да иди уже», — подтолкнул меня отец Савва к выходу. «А я молиться буду. За нас грешных, да за них, идиотов, ибо не ведают, чего отворят упыри болотные». Я еще раз кивнул ему с видом заговорщика и вышел в темный двор, по пути проверяя, нет ли кого в кустах и не ищет ли меня кто. Но, как оказалось, никто меня особо не хватился, хотя незамеченным мое 15-минутное отсутствие не прошло. На вялое любопытство Семёныча удалось отговориться тем, что присел во дворах на лавочку перекурить. До того, а у вас тут хорошо, да воздух какой свежий, и чуть не заснул. Задремал было, да девки визжат, как тут заснешь. Воздух у нас аво какой. Завозился за столом уже крепко поддатый, но не сдающийся староста. Хоть ножом его режь да ешь, до того а свежий. А девки еще лучше. Одним глазом спи отдыхай, а другим посматривай выбирай. Праздник вполне уже шел по накатанной колее, и моего участия в нем, по большому счету, не требовалось. Антоха царил на танцполе, обзаведясь несколькими адептами и адептками, старательно копировавшими его движения, и останавливаться не собирался. Компания Арчи здорово разрослась, пополнившись молодыми мужиками и девушками, и было им очень весело. Они играли в какую-то древнюю эльфийскую игру на поцелуи, но было у меня ощущение, что Арчи придумал ее вот только что. Далин тоже не терялся, у них там о чем-то жарко спорили, мерились ножами, громко пели военные песни и еще боролись на руках. Несколько человек уже выпали в осадок и были заботливо разложены по дальним лавкам лицом вниз, но гном только начинал свое основательное веселье. Устал я чего-то, пришлось мне признаться старости, чтобы попытаться уйти спать. Настроение было совсем не праздничным, черт бы побрал этого отца Савву с его неожиданными просветлениями и откровениями. А люди за столом были достаточно опытными, я мог и не пытаться их обмануть своим натужным весельем. Слабоват я был против них в своем жалком лицемерии, и лучше мне было уйти. За штурвалом весь день, в отличие от этих обалдуев. С устатку выпил, и сил нет никаких, спать хочется. Не в защите, мужики. Да чего там, шумно раздалось со всех концов стола, сочувственно и в разнобой. Даже не думай, с устатку-то оно, конечно, всякого свалит. Уж мы-то это как раз хорошо понимаем. Староста оглянулся, поманил к себе пальцем девчонку, судя по чертам лица, свою сродственницу, и меня принялись собирать в путь. Пришлось выпить на ход ноги полную в этот раз до краев стопку, сказать обществу несколько благодарственных слов и еле-еле, содрогаясь, отговориться от второй. В здоровую миску девчонка ловко накидала мясных и легких закусок, сунула туда соленый огурец и немного квашеной капусты, и положила сверху два ломтя черного хлеба. Все это она взяла с собой, а мне сунула кувшин литра на два с клюквенным морсом и пустой стакан. Вдруг захочется. Решительно перебила она мои вялые отговорки. А то может пиво, чтоб сон нагнать. Я неосторожно задумался, соблазняемой перспективой, и в результате вышел в путь с двумя здоровенными кувшинами в руках. С ней не балуй. На всякий случай погрозил мне пальцем староста. У нее кузнец в женихах. Я лишь закатил глаза вверх и покрутил головой, а потом вспомнил свои подвиги у Хельги и всерьез встряхнулся. Девчонка ухватила меня за локоть и поволокла за собой, приняв мое раздражение на себя и на долгие сборы. Галопом мы заскочили в дом старосты, галопом она застелила постель, накрыла стол на тумбочке у кровати и также галопом выскочила, а я наконец остался один. Усевшись на кровать, с удовольствием выпил пиво, выпил морсу, сживал чего-то из тарелки, задумался было, и даже не заметил, как заснул.